Глава 150. Одновременно с тем, как Бэкстром обедал со своим старым знакомым Гегуррой, Лиза Маттей прочитала последний номер второй по величине вечерней газеты страны и почувствовала, как внезапно чуть не потеряла контроль над собой. «Этот человек не поддается никакому описанию», — подумала Лиза Маттей, поднялась рывком и направилась прямой дорогой в кабинет своего наиглавнейшего босса. «Садись, пожалуйста, Лиза», — сказал генеральный директор и улыбнулся дружелюбно. «Если тебя интересует, читал ли я сегодняшнюю газету, то ответ утвердительный». «И что мы будем делать?» «Ничего», — сказал генеральный директор и покачал головой. «Нам не стоит недооценивать комиссара Бэкстрёма. Если ты спросишь меня, по-моему, в этом парне есть что-то притягательное. Как на той фотографии в сегодняшнем номере, где он стоит на мосту на острове Ловен с дворцом Дроттингхольм на заднем плане и делает останавливающий жест рукой зрителям. Как стародавний регулировщик, не собирающийся пропускать никого дальше». «Да, я видела», — сказала Лиза Маттей. «Ее нельзя не заметить, если можно так сказать». «Или, пожалуй, он похож на былинного защитника трона Свена Дуффу», — констатировал генеральный директор и хохотнул довольно. «Кроме того, ты должна знать еще кое-что. Пока только ты сама». «Я слушаю», — сказала Лиза Маттей. «Несколько часов назад их человек в Москве связался с ними и рассказал, что, согласно слухам, русский президент позднее летом собирался наградить комиссара Эверта Бэкстрёма медалью Пушкина». «Медалью Пушкина?» «Медаль Пушкина – это самая высокая награда, которую Россия может дать иностранному гражданину». «Бэкстрёму? Почему тогда?» «Медалью Пушкина награждают за исключительные заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы. Настолько исключительные, что речь может идти о решающем значении для России и ее народа. И ее пока вручали в крайне редких случаях, и сейчас впервые иностранец получит ее. Причем впервые из рук самого президента». «От русского президента Эверту Бэкстрёму?» «Да». «Или наоборот», — подумала Лиза Маттей и довольствовалась лишь кивком.